Опора жестоких служил у дзюйского царя надменного. Считая, что царь его не ценит, он ушел, поселился у моря, летом питался водяными каштанами и зернами лотоса, зимой кормился желудями. Когда же с царем надменным случилась беда, опора жестоких задумал умереть за него и стал прощаться с друзьями. Ты же сам считал, что царь тебя не ценил, поэтому и ушел. Ныне же отправляешься, чтобы за него умереть. Значит, безразлично, ценят тебя или не ценят. Нет, — ответил опора жестоких, — сам я считал, что меня не ценили, поэтому и ушел. Ныне умру, и это докажет, что действительно не ценили. Я умру за него, чтобы посрамить тех будущих правителей, которые не сумеют ценить своих слуг. И проложу прямой путь. Каждый будет умирать за того, кто его ценил, и не станет умирать за того, кто его не ценил. Опору жестоких можно называть упорным до самозабвения. Яньчжу сказал, тот, кто исходит из выгоды, достигает плодов. Того, кто исходит из недовольства, настигают беды. Проявление внутри себя и отклик извне — это лишь чувство, но именно поэтому умный осторожен в проявлениях. У соседа Яньчжу пропал баран. Чтобы его найти, сосед поднял на ноги общину, попросил и у Яньчжу его мальчиков, рабов. «Ох, зачем так много людей для поисков одного барана?» — спросил Яньчжу. «На дороге много развилок», — ответил сосед. «Отыскали барана?» — спросил Яньчжу, когда они вернулись. «Нет, пропал». «Почему же пропал?» «После каждой развилки на дорогах еще развилки. Мы не знали, по которой баран ушел, поэтому и вернулись». От огорчения Яньчжу изменился в лице и умолк надолго. За весь день ни разу не улыбнулся. Удивляясь, ученики попросили дозволить им задать вопрос. «Почему вы перестали говорить и улыбаться? Ведь баран — скотина дешевая, да он и не принадлежал учителю». Яньчжу не ответил, и они ничего не поняли. Ученик Мэньсунь Ян вышел и поведал обо всем судье столицы. На другой день судья вместе с Мэньсунь Яном вошел к учителю и спросил: «Решите, кто из трех братьев прав, а кто не прав?» Некогда они странствовали по Ци и Лу, учились у одного наставника. Постигнув учение милосердия и долги, вернулись домой. «Каково учение о милосердии и долге?» — спросил их отец. «Милосердие и долг велят мне беречь самого себя, а затем свою славу», — ответил старший. «Милосердие и долг велят мне стремиться к славе, даже убивая самого себя», — ответил средний. «Милосердие и долг велят мне сохранить и жизнь, и славу», — ответил младший. Но все трое учились в одной школе, а понимание у каждого свое. «А как вы решите, на чьей стороне истина в следующей истории?» — спросил Яньчжу. «Перевозчик, который живет на берегу реки, привык к воде, смело плавает и управляет лодкой. На переправе зарабатывает столько, что кормит сотню ртов. И вот, захватив с собой провизию, к нему приходит учиться, но чуть ли не половина учеников тонет. Учились, собственно говоря, плавать, а не тонуть. А вот какой вред причинило многим то, что понесло одному такую огромную пользу». Судья столицы молча вышел, а Мэньсунь Ян стал его укорять. «Зачем ты задал такой далекий от темы вопрос?» Учитель ответил так же туманно: «Я еще больше запутался». «Увы, ты вырос вблизи преждерожденного, упражняясь в его учении, и так плохо его понимаешь», — ответил судья. «А если баран пропал от того, что на дороге много развилок, то философы теряют жизнь от того, что наука многогранна. Это не означает, что учение в корне различно, что корень у него не один. Но это доказывает, как далеко расходятся его ветви. Чтобы не погибнуть и обрести утраченное, необходимо возвращение к общему корню, возвращение к единству».